Глава 6.1. Богдан. «Зачем звал?» Зайдя в кабинет, интересуется Богдан и, развалившись в кресле, закидывает ногу на ногу. «Я заинтригован. Что за важный разговор?» «Мы можем поговорить на перерыве. Предлагаю, нехотя отложив документы». «Ты же с Лерой вчера общался». Скорее констатирует и, криво усмехнувшись, намекает. «Времени даром не теряешь, верно?» «У нас была деловая встреча». Игнорируя его издевку, достаю нужные документы и, протянув другу, сообщаю. «Но раз пришел, давай обсудим сейчас. Вот, ознакомься». «Официальный представитель?» Брови Богдана взлетают, а лицо вытягивается. Пробежав по строчкам заверенного заявления, отшвыривает бумагу и, подавшись вперед, рычит. «Развода не будет! Я ее не отпущу!» Мы предполагали такой вариант развития событий. Стараюсь сдерживать эмоции и говорить спокойно. Достаю другой документ и, не давая взять в руки, демонстрирую шапку и заголовок, терпеливо добавив. Имущественных претензий или требований у Леры нет. Общих детей тоже. Ты сам понимаешь, что в случае твоего отказа от процедуры развода в упрощенном порядке через ЗАГС заявление будет подано в суд. Лера попросила все сделать без ее присутствия. Доверенность уже составлена и заверена. И если ты продолжишь настаивать... «Ты охренел?» — ревет Богдан и, нависнув надо мной, рычит сквозь зубы. «Я давал ей время успокоиться и подумать, но вижу, упустил один момент. Хочу, чтобы ты понимал две вещи. Во-первых, Леру я не отпущу и развода не будет. А во-вторых, если ты подойдешь к ней хоть... «Я учту». Цежу, глядя в глаза, похоже, уже бывшему другу, и, усмехнувшись, урчу. «Кстати, забыл поздравить». «С чем?» — теряется он и, прищурив глаза, блеет. «Договаривай». «Ну как же?» — развожу руками и, встав, протягиваю руку, торжественно добавив. «Скоро ты станешь отцом. Радость-то какая, правда?» «Лера?» — опешив, шепчет этот придурок, и, расплывшись в улыбке, тянет. «Тем более никуда не денется моя вредная крошка. Перебесится, и все будет по-старому». «Ты с крошкой ошибся». Хмыкнув, отхожу к окну и, облокотившись о подоконник, добавляю. «Вчера твоя Альбина явилась к Лере прямо на работу». «Вот тварь!» — взрывается Богдан и, метнув злой взгляд в сторону двери, ракочет. «Ноги повыдергиваю. Совсем заигралась шалава». «Не посвящай меня в свои садомазоигрища. Это, во-первых, демонстративно морщусь и, выдержав театральную паузу, выкидываю главный козырь. А во-вторых, Альбина беременна, о чем почему-то поспешила сообщить в первую очередь Лере, а не тебе. Не знаешь причину?» «Вот зараза!» — растерянно выдыхает он и, схватившись за голову, ерошит волосы с затылка ко лбу, протяжно простонав. «Вот ведь сука! Как знал, что не успокоится!» «А ввиду открывшихся обстоятельств суд разведет вас не более чем через месяц. Аккуратно и с большим кайфом завершаю свою мысль, наблюдая, как лицо бывшего друга вытягивается и бледнеет». «Сволочь!» — шипит, явно награждая грубым определением и меня, и Альбину. «Забыл сообщить», нахмурившись, тереблю подбородок и, вернувшись к столу, выуживаю последнее подтверждение. Протянув Богдану, возвращаюсь к окну и официальным тоном подытоживаю. «Твоя реакция была ожидаема, поэтому заявление в суд подано еще утром. Дату заседания сообщу дополнительно. И еще дам тебе совет». «Да пошел ты!» — отшвырнув документ, выплевывает Богдан. «Вернее, не совет», — усмехаюсь, и, проигнорировав его грубость, предупреждаю. «Не совет, а требование. Держись от Леры подальше, иначе я...» «Что ты?» Сжав кулаки, наступает на меня и, набычившись, выпаливает. «Уже клинья подбиваешь. Дождался своего шанса. Ты с самого начала играл не по правилам». Не растерявшись, шагаю навстречу и на случай его атаки, встав полубоком в открытую, заявляю. «Скрывать свои намерения я больше не собираюсь, так и знай. А за шанс отдельное спасибо. Ты сам виноват». «Вот как?» — усмехается и, криво оскалившись, напоминает. «Надеюсь, ты помнишь о возможных рисках, которые последуют, если мы разорвем деловые соглашения, общие контракты и договоренности. Готов к войне?» «Теперь я знаю, как ты добился Леру», намекаю вкратчиво и, словив досаду на его роже, дополняю. «И кто повлиял на ее решение тоже. И благодаря чьим вливаниям ты развил свой бизнес». «Не думал, что ты повернешь эти сведения против меня, друг!» Последнее слово почти выплевывает, но, заложив руки в карманы, отступает и, гордо вскинув подбородок, кроет безоговорочным козырем. «Вот только я уверен, что Лере ты об этом не расскажешь. Особенно сейчас». «Ей нет. Ее отсюда», подтверждаю, не раздумывая и отзеркалив его эмоцию неприкрытого самодовольства, сообщаю. «Вот только твой компромат подкреплен случайной встречей, а мой — прямыми доказательствами. Фотографии, документы, свидетельства о рождении». «Твои слова против реальных фактов. Сечешь, чей козырь старше?» «Сориентировался? Молодец!» С усмешкой хлопает в ладоши и, покачав головой, берет на слабо. «Спорим, не воспользуешься. Ведь в этом случае пострадает вся семья Леры. А ты же типа ей в мужья набиваешься. А еще твой бизнес перестанет получать финансирование». Резюмирую сухо и, не обращая внимания на его возмущенное сопение, прошу. «Тебе пора, а меня ждет работа». «Не забывай, что последнее слово остается за Лерой», предупреждает Богдан и, направившись к двери, бросает через плечо. «И выбор, кстати, тоже».